веселой, коричневой, в мятой и смешно оттопыренной на животе майке. Ни разу потом не встретил Валентин этого мальчика. Мало того, не мог он отыскать даже этот дом с бочкой под водосточной трубой. Тропинка от часовни приводила то на заброшенный стадион, то на водопроводную улицу. Да и сама часовенка при ближайшем рассмотрении оказалась отключенной трансформаторной будкой. Выйти же в ручейковый проезд никак не получалось. Расспрашивать Валентин почему-то стеснялся. К тому же наступили такие дни, что стало и не до этого. Но пока все было хорошо, и он шагал, бережно унося из ручейкового проезда ласковую память о встрече с маленьким ловцом золотой рыбки. В этом настроении Валентин и добрался до репейника. Старые кварталы остались позади. Клуб располагался в цокольном этаже новой двадцатиэтажки. Над приземистой дверью голубела вывеска с названием клуба и эмблемой. Мальчик и девочка с головами, похожими на репейные маковки, плывут в бумажном кораблике, веселые, беззаботные. И при взгляде на эту вывеску Валентина охватило уже привычное и все равно радостное предчувствие. Сейчас он окунется в жизнь, о какой тайно мечтал с детства. Туда, где полно ребячьей доброты, товарищеской надежности и умения радоваться друг другу. А еще озорной возни и в то же время умного, общей работой продиктованного порядка. В небольшой прихожей у столика с телефоном дулись в шашки со щелканьем о доску и вскриками два дежурных — рыжая Ленка Орехова и неугомонный, как чертик, быстроглазый Митька Игоркин. Оба подскочили, завопили «Ура!», будто не видели Валентина целый год. «Привет, господа вахтенные командиры! Адмирал здесь? Новости имеются?» Митька отрапортовал, что «Адмирал тута!» Особых новостей нет, а Валентина кто-то разыскивал по телефону. «Какой-то дядька. Сказал, чтобы ты сразу позвонил, как придешь. Я записал телефон». «Господи, уже и здесь отыскали», — подумал Валентин. Номер был незнакомый. Откликнулись сразу. «Штаб-поручик Ряжский. Что вы хотели?» «Не знаю. Это вы что-то хотели. Просили меня позвонить, номер оставили». «Фамилия?» «Чья? Моя?» «Ну не моя же, я свою знаю. И вам представился, по-моему». «Волынов моя фамилия». С нарастающим чувством неволи и близких неприятностей отозвался Валентин. И попытался все-таки сохранить независимый тон. «А в чем дело, штаб-поручик Ряжский?» «Зайдите к нам, в отдел воинского резерва, к 16 часам». «Это обязательно?» Штаб-поручик отозвался со смесью скуки и легкого злорадства. «Это на ваше усмотрение. Но если не явитесь, встанет вопрос об уклонении». «Уклонении от чего?» «Придете, все узнаете». И застонали короткие гудки. Это было 8 лет назад, в эпоху всеобщей стабильности, за 2 года до кончины верного продолжателя.